не рвота, а кровь. Петр тронул его за плечо, солдат сполз на колени и, опрокинув свой мушкет, свалился на земь. Он еще попытался что-то сказать, но успел лишь выговорить «Осв». Смерть оборвала его на полуслове. Смысл этого недосказанного слова был ясен. Он означал церковь святого Освальда, которую Петр обошел с небезосновательной опаской. Теперь, предупрежденный мертвым уже солдатом, он оглянулся на разоренную церковь и заметил, как, сорвав доски, прикрывавшие проем двери, оттуда вылезают три темные фигуры. Эти трое, выбравшись наружу, уже подбегали к Петру, а вслед за ними из церкви вышли еще несколько. И не успел Петр, склонившийся над мертвым мушкетером, выпрямиться, как грохнул выстрел, и Петр упал, пораженный в грудь. Тогда двое подняли его за руки и за ноги и, раскачав, перебросили через ограду в реку. Так же поступили и с телом мушкетера. Даже мушкет его утопили. Все произошло гладко, чисто, быстро и безмолвно. Как мы уже убедились на примере гориллообразного телохранителя Вальштейна, герцог отбирал для личных служб только высококвалифицированных профессионалов. Покончив со своим делом, убийцы удалились с бастиона и неторопливым прогулочным шагом двинулись по набережной вдоль укреплений. Проходя мимо дома Кеплера, один из них издал мелодичный свист. Три коротких, один протяжный. Этот свист можно было бы сравнить с начальными звуками Пятой симфонии Бетховена, если б таковая не существовала в ту пору, по выражению схоластов, всего лишь еще потенциально. И надо было протечь без малого двум столетиям, чтобы она стала фактом. Однако три тона кратких и один подольше и пониже уже и тогда мог произвести кто угодно. Тотчас в узком, смахивающем на бойницу открытом окошке под самой крышей появился черный силуэт мужчины. Убийца повторил мотив пятой, после чего неторопливо последовал за своими дружками и скрылся за углом. А мужчина в окошке, нечего скрывать, то был подлинный Альбрехт Вальштейн, которого Петр видел в алом плаще. Теперь он снял свой герцогский наряд и был в одной шелковой белой рубашке, засунутый в легкие полотняные штаны. Удовлетворенный герцог отошел вглубь мансардной каморки и опустился в кресло, на котором сидел, ожидая условленный сигнал. Сигнал же этот, если мы верно догадываемся, не мог означать ничего иного, как то, что все в порядке, и дерзкого шпиона Петра Куканя уже нет в живых. Итак, довольный герцог устремил взор к темно-синему горизонту. Городки и деревушки на том берегу Дуная, Штейнвек и Вайкс, где выращивают великолепную редиску, Заллерн, Лаперсдорф и Доунауслауф, маленькие и аккуратненькие, со всеми их церковными шпилями и островерхими кровлями, постепенно окутывала сгущавшаяся темнота. Лишь кое-где светились окошки, словно тусклые искорки. Слева от кресла Вальштейна стоял табурет с зажженной свечой и кружкой пива, из которой он, не отрывая взгляда от окна, время от времени отпивал небольшой глоток. К подоконнику была придвинута какая-то деревянная конструкция, упор, на котором был укреплен цилиндрический предмет размерами и формой, напоминавший церковную свечу, только перевернутую фитилем вниз. Вверху эта свеча сходилась на конус и была окрашена в зеленый цвет. На крюке, вбитом в косую потолочную балку, висела целая связка таких же цилиндрических предметов, только их конусообразные головки были разного цвета.